Глава 6. «Понятно», — задумчиво произнес я, когда услышал, что случилось с семьей Кастельморов, последним магом вроде которых был прапрадедушка Жерар Кастельмор, которого постигло ужасное несчастье. А все дело в том, что по каким-то причинам его магическое сердце остановилось. Фредерик не назвал мне причин, ибо их, вероятно, не знал и сам глава семейства, который жил пару сотен лет назад. Именно тогда один из самых уважаемых древних родов, специализирующихся на изготовлении магических зелий, мазей, припарок и ядов, начал медленно увядать и в итоге скатился к тому, что я сейчас имел. Маленький особняк с небольшим хозяйством и 4 слугами в глуши страны. Интересно. А почему магический дар не мог передаваться по женской линии? Что-то в этой истории мне не нравится. Надо будет разобраться, в чем действительно дело. Но сначала рашфоры. Я взял в руки кружку и отхлебнул. «Вкусно!» — довольным голосом произнес я, когда оказалось, что этот красный эль имеет приятное послевкусие ягод и каких-то трав. «Не стоило вам тратиться на меня, господин!» — произнес Фредерик, когда я пододвинул вторую кружку ему, ибо понял, что он не собирается к ней притрагиваться. «Все нормально, пей!» — я кивнул ему на эль. «Спасибо!» Поблагодарил меня слуга и, подняв увесистую кружку, произнес: «За вас, господин!» «А он умеет пить!» Была первая моя мысль, когда за несколько больших глотков он опустошил половину содержимого в кружке, а затем довольно протер свои шикарные усы рукой. «Хорош!» — довольным голосом произнес он. «Спасибо, господин!» — не забыл поблагодарить он меня. «Ешь!» — я кивнул ему на еду и сам взял в руку ребрышко. Обмакнув его в луковый соус, который оказался сладковатым на вкус, я попробовал местное фирменное блюдо и остался очень доволен его вкусом. За ним в мой желудок отправились разносолы и еще одна кружка эля, который не пьянил меня из-за сопротивления организма различным токсинам. В итоге захмелел только Фредерик, с которым мы пообщались по душам, в результате чего я узнал, что Фредерик — ветеран 3 войн, ему нравится Зигфрида, и что покойному господину Этьену он обязан своей жизнью. Именно поэтому он верой и правдой поклялся служить моей семье, пока не умрет. После разговора мы отправились в номер, где для меня уже была приготовлена кадушка с горячей водой. Приняв водные процедуры, я предложил Фредерику остаться в номере вместе со мной, ибо кровати было 2. Но он наотрез отказался, объясняя это тем, что слуги не должны делить комнату с господами, после чего ушел, и я остался один. Я уже собрался было отходить ко сну, когда в дверь постучали. Так как гостей я не ждал, то первое, что я сделал, это взял нож, а уже только потом подошел к двери. «Кто там?» — спросил я. «Белла, господин», — послышалось с той стороны двери. «Интересно, что ей нужно?» Я открыл дверь, и за ней действительно оказалась рыжеволосая официантка. «Господин?» — девушка сделала неловкий книксон и склонила голову. «Тебе что-то нужно?» — поинтересовался я, уже начиная догадываться, зачем она здесь. «Могу я как-то услужить господину?» — дрожащим голосом спросила Белла. Мои догадки подтвердились. «Ты рассказала хозяину о случившемся?» — прямо спросил я. Девушка, взгляд которой был прикован к полу, кивнула. «Зайди». Я открыл дверь, впуская ее внутрь. Переминаясь с ноги на ногу, официантка зашла в комнату, словно на эшафот. «Что он ей такого наговорил?» — подумал я, закрывая за ней дверь. «Сядь!» — я указал Белле на стул, а сам подошел к кровати и сел на нее. «А теперь послушай меня!» — произнес я, и моя собеседница снова вздрогнула. «Тебе не нужно мне услуживать, поэтому посиди здесь, успокойся, а затем возвращайся к своим делам, хорошо?» — спросил я. Но девушка оказалась куда более решительной, чем я думал. «Нет!» — уверенно произнесла она. «Я...» «Все в порядке, просто забудь», — не дал я ей договорить. «Но ведь...» Казалось, она в любую секунду была готова расплакаться. «Я же сказал, что не держу на тебя зла», — мягко произнес я. «Ты не сделал ничего плохого», — добавил я, но мои слова не возымели никакого эффекта. Я тяжело вздохнул. «Принеси мне горячий чай и что-нибудь сладкое», — сказал я Белле, и, встав с кровати, подошел к двери, открыв ее. «Хорошо». Она ушла и спустя 5 минут вернулась с подносом, на котором стоял горячий чайник и несколько блюдцев со сладостями. Все это она поставила на стол. «Налей две чашки», — сказал я официантке, и она послушно выполнила мой приказ. «А теперь пей», — я кивнул на чай. «Господин, но я...» «Пей, я сказал», — надавил я на Беллу, и она послушно взяла чашку в руку и сделала небольшой глоток. «И ешь», — я указал на сладости, и девушка взяла бисквит с медом. Сам я тоже решил выпить перед сном чаю. Поэтому какое-то время мы молча сидели и просто пили пряный травяной настой с мятой. Официантка потихоньку начала успокаиваться. «А теперь еще раз повторю. Нет ничего плохого в том, что ты не признала во мне благородного, поэтому просто передай хозяину таверны, что все в порядке. Мы остановимся на ночь, а завтра утром нас уже тут не будет. И еще. Я не смог не спросить. Меня этот вопрос почему-то сильно интересовал. «Часто хозяин посылает тебя услуживать незнакомым господам?» Лицо девушки, и так розовое от горячего чая, стало пунцовым. «Что вы такое говорите, господин?» Вскинулась она, и глаза ее запылали гневом, но буквально через секунду потухли. «Моя мать умерла на прошлой неделе. Она присматривала за мной, давно работала здесь, и... Хозяин ничего такого не позволял, но сегодня... Он сказал, что если господин будет недоволен, он меня прогонит, а мне не на что жить. А я...» В больших глазах у нее появились слезы. Долбаный ублюдок. Я пару раз вдохнул и выдохнул, усмиряя гнев. «Так, иди спать. Бери сладости, и чтобы глаза мои тебя больше не видели». Я допил чай и поставил чашку на поднос. «Спасибо, господин». Впервые за то время, пока она была здесь, Белла подняла глаза и посмотрела на меня. «Чудной красавицей вырастет», — подумал я, смотря на веснушчатое лицо с глазами цвета дикого изумруда. «Все, бери сладости и уходи, я хочу спать», — пробурчал я, и девушка улыбнулась. Она быстро справилась с посудой, а часть печенья ушла в карманы, после чего она взяла поднос и остановилась уже в дверях. «Большое спасибо, господин, большущее!» Она мне мило улыбнулась, а затем исчезла за дверью. «Испортит он девчонку», — подумал я, когда вновь остался в комнате один. «Всех все равно не спасти». Я встал и затушил свечу, а затем лег на кровать. «А жаль», — была моя последняя мысль, и, закрыв глаза, я уснул. На следующее утро за столом нас обслуживал молодой паренек, который, судя по лицу и крупному носу картошкой, был сыном хозяина таверны, ибо уж больно был похож на него. Беллы, к слову, нигде не было видно. Странно. Неужели? Я посмотрел на хозяина сытого Борова. Но тот был занят своими делами, поэтому не обращал на меня никакого внимания. «Чего изволит, господа?» Тем временем поинтересовался пацаненок. «Завтрак. Пара яиц, бекон, свежий хлеб и пару кружек морса», — ответил я, продолжая высматривать Беллу в залах. «Что-то не так, господин?» Разумеется, мое поведение не осталось для Фредерика незамеченным. Поэтому, когда хозяйский сынок ушел, я рассказал ему историю о том, что случилось вечером. «Не удивлен», — спокойно ответил вояка. «Такое случается сплошь и рядом. Не завидую я ей». «Это да». Я тяжело вздохнул. «Думаешь, теперь будет под всех ее класть?» «Скорее всего, да», — кивнул слуга. «Она красивая, а пара дополнительных серебрушек никому не будут лишними», — добавил мой собеседник и тоже осмотрелся по сторонам. «Жаль девчонку». «Да, но ничего не поделать, такова судьба», — ответил мне Фредерик, и я невольно сжал кулаки. «Судьба, значит». Я резко встал из-за стола и направился к стойке. Вояка тоже поднялся и последовал за мной. «Где девушка, которая вчера приходила ко мне?» — спросил я хозяина сытого Борова, который при моем приближении закончил говорить с каким-то мужчиной и сразу же натянул на свое широкое лицо улыбку. «Девушка, вы про Беллу?» — спросил он. Я кивнул. «Понравилось?» — спросил мужчина, который всем своим видом олицетворял название своей таверны. Признаться честно, хотелось врезать ему по роже, но я подавил это желание. Не думаю, что даже благородный вроде меня может вот так просто и ни за что избивать любых не понравившихся ему людей. «Да, я могу с ней поговорить?» — спросил я, и улыбка на его лице стала еще шире. Почувствовал жажду наживы? Что ж, в этот раз он ошибся. «Позови Беллу!» — шикнул он своему сыну, который уже вовсю крутился рядом. «Прошу, господа, садитесь за стол, «Девушку скоро приведут», — услужливым голосом произнес хозяин сытого Борова, и мы вернулись к столу. «Господин, могу я узнать, что вы задумали?» — свойственной ему сдержанной манере спросил Фредерик. «Хочу взять ее с собой в поместье», — честно ответил я. Мой собеседник нахмурился, но спорить не стал. А спустя пару минут к нам привели Беллу. «Кто это сделал?» Я встал из-за стола и посмотрел на хозяина таверны, который стоял вместе со своим сыном. Видимо, выглядел сейчас я довольно устрашающе, потому что они начали осторожно пятиться назад. «Я упала, господин», — ответила девушка, опустив глаза. «Она очень неуклюжа и...» Одного моего взгляда хватило, чтобы толстяк замолчал. «Дай руку», — сказал я, видя, что Белла старательно пытается скрыть их у себя за спиной. Дрожа, она выполнила мой указ. Как я и думал, ее запястья представляли собой сплошной синяк. Я обошел официантку и, взяв хозяина сытого Борова за грудки, спросил. «Что она сделала?» Толстяк запыхтел, но ничего не ответил. «Если мне придется повторить этот вопрос, клянусь, ты об этом пожалеешь», — процедил я сквозь зубы. «Украла! Она украла сладости!» — за отца ответил его сын. «Сладости?» Я не мог поверить своим глазам. Под глазом у Беллы красовался смачный синяк. Ее верхняя губа была разбита, на запястье огромная гематома. И все это из-за печенья? Мне стоило больших трудов не размазать эту семейку по стенам их же таверны. «Собирайся, ты поедешь с нами», — произнес я, глядя на девушку, которая дрожала, словно осенний лист на ветру. «Не могу», — сквозь слезы ответила она и покачала головой. «Почему?» — спросил я, отойдя от сына сытого Борова и его сына. «У меня младший брат, он сильно болен, и деньги...» «Ты говорила, что мать мертва, а отец?» «Мы его никогда не знали». Я посмотрел на Фредерика, и он развел руками в стороны, мол, «Вы эту кашу заварили, вам и расхлебывать». «Хорошо, собирайся и бери с собой брата. Вы едете со мной», — решил я, и Белла, подняв свои изумрудные глаза, в которых я увидел лучики надежды, посмотрела на меня. «Господин, вы не шутите?» — дрожащими губами спросила она. «Нет», — ответил я и положил руку ей на плечо. «Иди». Я слегка подтолкнул ее, и девушка поспешила в сторону выхода. Я же вернулся к разговору с отцом и его сыном. «Вы избили ее из-за печенья?» — холодным тоном процедил я. «Воровство есть воровство», — ответил хозяин сытого Борова. «Она сказала, что я ей его отдал?» — спросил я. Но в ответ услышал лишь тишину. «Сказала!» — рявкнул я на парочку так, что они оба вздрогнули. «Мы подумали, она врет», — ответил толстяк постарше. «Врет, значит. Интересно, а что я могу с ними сделать?» «Пойдем», — кивнул я Фредерику, и мы вернулись за стол. «Их можно как-то наказать?» — спросил я бравого вояку. «Если довести дело до суда, где снимут побои, то им назначат штраф», — ответил слуга. «И все?» «Да», — кивнул мой собеседник. Я недовольно цокнул языком. «А если я просто пойду и набью им морду?» — уточнил я. «Не стоит, господин», — покачал головой Фредерик. «Они уважаемые люди, и у вас будут проблемы со стражей». «Ваш завтрак, господин». На стол опустились тарелки с яичницей и беконом, а также еще горячий свежий хлеб, который, видимо, только-только достали из печи. Что ж, придется вспомнить некоторые грязные приемчики из прошлой жизни. «Ты плюнул мне в тарелку?» — мрачно поинтересовался я, пристально глядя на парня. «Что? Нет, что вы такое говорите?» — оторопел хозяйский сын. «Ты тоже видел это, Фредерик?» Как ни в чем не бывало, повернулся я к слуге. «Что? Я...» Под моим тяжелым взглядом честный вояк остушевался. «Да, господин, я видел». «Но нет, я этого не делал», — запротестовал парень и испуганно заозирался в поисках поддержки. «Отец!» Тут же рядом нарисовался толстяк. «Какие-то проблемы, господин?» Тут же заискивающе поинтересовался он, кланяясь. «Твой сын плюнул нам в еду», — медленно процедил я. И толстяк, кажется, впал в легкую панику. «Я сейчас все поменяю, господин». Он потянулся к тарелкам с едой со стола. «Зря он это сделал. Ох, зря!» Я широко улыбнулся. «Поменяю? То есть ты признаешь его вину?» Толстяк открыл рот, понимая, что он сделал что-то не так. Но было поздно. Ядро уже начало разгонять энергию по каналам, и мой удар откинул его далеко назад, лишив большей части передних зубов. Он тонко заорал, скрючившись на полу и прижимая руки к окровавленному рту. «Кто побил девчонку?» Задал я быстрый вопрос сынку, пока он не пришел в себя и не мог лгать от стресса. «Это отец! Я просто хотел быть у нее первым!» «Хрясь!» Это хрустнул переломанный нос у неудавшегося насильника, и он, завизжав, рухнул на грязный пол. «Так вы обслуживаете, благородный господ! Портите им еду? Насмехаетесь? Да кем вы себя возомнили?» Последние фразы я произнес громко, играя на немногочисленную публику, что сидела тут за завтраком. «Мне вызвать стражу?» Всегда знал, что лучшая защита — это нападение. В этот момент в таверну вошла Белла с небольшим мешком в одной руке. Другой рукой она держала мальчишку лет 6. Ее сначала испуганный, а затем радостный взгляд, которым она наградила лежащих уродов, вознаградил меня за все усилия. «Нет, прошу вас, господин, не надо стражу! Все за наш счет, пожалуйста!» Толстяк поплыл. Возможно, позже он осознает, что подставился, но прямо сейчас ему было очень больно и очень страшно. Я знаю таких людей по прошлой жизни. Они с садистским удовольствием издеваются над слабыми, но стоит применить насилие к ним, как они полностью теряют голову. «Готово?» — спросил я девушку. И она уверенно кивнула. «Голодны?» — поинтересовался я, смотря на то, как мелкий не сводит глаз с остатков еды на нашем столе. «Нет, господин», — соврала девушка. «Ладно. О том, что не стоит мне лгать, я с ней поговорю потом. А пока кивнул на нетронутые тарелки. «Садитесь и ешьте», — кивнул я. А сам повернулся к хозяину. «Так и быть. Я тебя прощаю. На этот раз. Умойтесь и принесите еще 2 порции. И соберите нам еду с собой. Живо! Фредерик, проконтролируй». «Да, господин». Слуга смотрел на меня странным взглядом, в котором читалось очень много чего. Но объясняться будем потом. Сейчас он помог подняться обоим и под ручку провел их за барную стойку на кухню. Тем временем ребята сели за стол, и если Белла не спешила притрагиваться к еде, то мальчик не стал игнорировать мои слова и набросился на яичницу, попутно хватая со стола все, до чего дотягивались его маленькие ручки. «Поль, ты...» Она виновато посмотрела на меня. «Прошу прощения, господин...» Девушка опустила глаза вниз. «Все в порядке, ты тоже ешь...» Я кивнул на еду, и девушка сдалась. «Их что, морили голодом?» — подумал я, смотря на то, как брат с сестрой быстро уничтожают все, что было на столе. Пока Белла и Поль ели, появилась незнакомая толстая женщина, которая принесла еще еды. Руки у нее тряслись от страха. С ней пришел Фредерик с дорожным мешком с провизией. И уже мы приступили к трапезе. «Лишние руки в доме ведь пригодятся?» — спросил я вояку. «Да, но на жалование денег нет», — произнес он так, чтобы Белла его точно услышала. «Во всяком случае, если оно и будет, то небольшое», — добавил он уже более мягким тоном. «Мне лишь бы на лекарства хватало», — оторвавшись от еды, ответила девушка. И с грустью посмотрела на брата, которого наш разговор не особо интересовал, ибо все его внимание было приковано к еде. «А чем он болен?» — спросил я, смотря на худого ребенка, который, видимо, впервые за долгое время нормально ел. «Зеленая хворь», — обреченно ответила она. Я посмотрел на Фредерика, ибо это название было мне незнакомо. «Скверно! Зараза из проклятых земель!» — произнес вояка, и уже по-другому посмотрел на мальчонку. «У него отмирают легкие, господин», — пояснил слуга. Тот-то я заметил, что у мальчика странная одышка. «Это все из-за большого содержания яда в крови. Где он подцепил эту заразу?» — спросил он, обращаясь уже к Белле. — Родился с ней. Наша мама, она... — Была больна зеленой хворью? — спросил Фредерик, и девушка кивнула. — Ясно. Он тяжело вздохнул. — Этот недуг лечится? — поинтересовался я. — Да, но лекарства стоят огромных денег, — ответил вояка. — Не все, даже среди благородных, могут его себе позволить. — Ого, ничего себе. Слова моего слуги удивили меня. Неужели ингредиенты для его производства настолько дорогие? Или есть и другая причина? Ладно, разберемся. Дождавшись, когда Белла и ее брат доедят, я прошел на кухню, где толстая тетка оказывала пострадавшим первую помощь. При моем появлении они все инстинктивно сжались. Я улыбнулся про себя. Знакомая реакция. Примерно так реагировали на появление Василиска люди, у которых совесть была нечиста. Я медленно, как для тупых, провел с ними беседу о том, как важно оставаться человеком и что происходит с теми, кто так не делает. Надеюсь, я донес до них эту мысль. Ну а дальше уже вчетвером мы покинули Сытого Борова и отправились дальше. Стоило нам отъехать от места нашего пребывания подальше, как Белла, которая все это время молчала, разрыдалась. Мы с Фредериком переглянулись, ибо никто из нас не понимал причины ее поведения. «Белла, что с тобой?» Стараясь, чтобы мои слова звучали мягко, спросил я девушку. «Господин, большое спасибо». Она посмотрела на меня красными от пролитых слез глазами. Я просто не верила, что все это происходит со мной», — сбиваясь, начала говорить она. «Я боялась, что проснусь в этом проклятом хлеву и...» «Успокойся, это не сон». Я положил руку ей на плечо, а в следующее мгновение она прижалась ко мне, и я ощутил, как она дрожит. «Все будет хорошо». Я провел рукой по ее волосам. Сейчас меня и самого переполняли эмоции, в которых смешались злость на хозяина и его сына, которые побили ее, жалость от того, что я представлял, что пришлось ей с братом пережить, радость от того, что я смог ей помочь, и еще куча других. Но я не мог их показать, ибо меня с детства учили, что это проявление слабости. «Ой, простите, господин». Белла резко отстранилась от меня и покраснела, когда поняла, что вот уже несколько минут рыдает, прижавшись ко мне. «Ничего», — я улыбнулся. «Держи!» Я протянул ей яблоко, а затем посмотрел назад. Там спал младший брат девушки, которого сморила дорога. Надо будет почитать об этой болезни. Мало ли, вдруг я смогу помочь. Ведь яды — это, по сути, те же лекарства, только с противоположным действием. «Спасибо!» Тем временем застенчиво поблагодарила меня наша новая спутница, и оставшуюся часть дороги больше не разговаривала со мной. Перебравшись в телегу к брату, она обняла его, и большую часть дороги занималась им. Благо, Поль оказался очень спокойным мальчиком и во всем слушался сестру. Ну а к вечеру, как и обещал Фредерик, мы подъехали к поместью Кастельморов, которым оказался небольшой, но аккуратный домик, на крыльце которого нас уже ждали. Что ж, пора знакомиться.